Усевшись, я подождал, пока успокоится сердцебиение, потом встал на ноги. Я задремал, или, может быть, у меня снова повторились галлюцинации. Я настолько устал, что усталость гнездилась в самых моих косточках. Разумеется, я просто заснул, надо идти. Если тут сидеть, меня никогда не найдут. Ладно. Я снова прошел вперед несколько шагов и внезапно остановился. Что-то очень высоко стояло в сумраке чуть дальше от меня в проходе. Я медленно вынул складню канарика Канама, Сьюзен, и подумал, что-то должно быть опять Монни Буджу. Неужели я никогда не избавлюсь от этого чудища, и оно собирается преследовать меня всю мою жизнь? Я навел на него луч фонарика, и сердце мое упало прямиком мне в живот. «Привет, друг Джейк! Мы тебя, наконец, нашли!» Ночной кошмар в серо-зеленом хитине почти 2,5 метра ростом. Ретикулянец шагнул вперед. «Я предположил, что это Тверл, тот самый, который всегда разговаривал со мной». Его глаза, похожие на несколько объективов кинокамер, слегка вращались, чтобы лучше меня рассмотреть. Сложный аппарат его пасти все время находился в движении. Это было похоже на ритмичное подергивание швейной машинки. Тело его было тощее, семипалые руки и ноги огромны. На узком лице выдавались вперед выпученные глаза. Они были мертвы, в них ничего не было, никакого чувства, никакого присутствия души, личности. Тонкий прут полового органа связал и с нижней части живота. Одежды на нем никакой не было, кроме портупей из материала вроде кожи, в которую был закован его торс. И еще у него была крупная сумка вроде ягоды таша, которая свисала на ремне с плеча, и в ней что-то было. Тверл и его сотоварищи по охоте выследили меня через всю дорогу из земного лабиринта. Они были связаны с Кори Уилксом, по его словам. Кори Уилкс платил им за то, чтобы вернуться в безопасности через ретикулянский лабиринт, единственный способ добраться по космостраде через этот лабиринт назад, в лабиринт земных планет, если ехать из внешних миров. Но я подозревал, что ретикулянцам тоже нужна была карта космострады. Она открывала бы для них новые охотничьи угодья, обеспечивала бы новую почетную дичь. Их родная планета и планеты, которые они колонизировали на космостраде, давно уже были лишены подходящих для них объектов охоты. Я также подозревал, что они могли и бросить мысль получить карту космострады. Уж больно много гончих охотилось за одной лисой. Единственное, что могло их сейчас гнать за мною, это сама охота. Для членов команды ловушки ретикулянцев поймать жертву и отправить ее к праотцам с помощью самой чудовищной вивисекции было самой главной целью в жизни. Я глубоко вздохнул. По крайней мере, опасность, то, чего мне надо было бояться, приобрела физическую форму. За мной гнались, теперь меня поймали. А теперь я буду сам расправляться с этим положением. Так. «Значит, вы меня нашли», — сказал я. «И что вы собираетесь делать?» «Наше намерение — предать тебя почетной смерти, друг Джейк. Это наш прямой долг. Ты священная добыча, почетная жертва. Ты должен умереть как следует, и мы присмотрим за тем, чтобы оно так и получилось». «Спасибо, я-то ужасно волновался, что все пойдет как-нибудь не так». «Вот как?» Вопрос прозвучал без всякой иронии. «Тогда можешь успокоиться на этот счет». Я показал на сумку, которая свисала с его плеча. В ней было что-то большое. «У тебя там что, охотничий завтрак?» — спросил я. «Завтрак?» — он посмотрел вниз на сумку. «Понял. Нет. Добыча не была почетна, поэтому я ее не съел». Он сунул руку в мешок и вытащил оттуда голову Тиви, держа ее за прекрасные белокуро-желтые волосы. От потрясения меня и парализовало, и затошнило. Это было такое небрежное, такое убийство, походя, что ярость была практически недоступна мне. Вместо этого во мне разверзлась страшная бездна, пустота, беспомощность. Смысл событий, прошедших и настоящих, куда-то исчез, оставив только обостренное восприятие слепой и холодной жестокости Вселенной. «Почему?» — только и смог спросить я. «Это было, — ответил инопланетянин, не зная, как объяснить, — это была необходимость». В его словах словно бы прозвучала извиняющаяся нотка. «Я убью тебя», — сказал я. «Попробуй», — сказал Тверл, — «иначе ты не принесешь мне чести». Ретикулянец снова засунул голову Тиви в сумку, потом вытащил нож с кривым черным лезвием и нефритово-зеленой рукоятью. Потом шагнул вперед. Я повернулся и побежал. Потом остановился как вкопанный, когда увидел еще одного ретикулянца, который шел по проходу с противоположной стороны. Я скользнул в джунгли трубопроводов. Я полз, прыгал, проскальзывал между трубами, пока не прорвался в другой коридор. И там встретил еще одного из сотоварищей Тверла. Я убежал от него. Нашел дверь, которая открывалась в коридор, и свернул в нее. Коридор шел примерно 10 метров, потом расширился и превратился в зал, забитый машинами и трубами. Выхода не было. Я стал оглядываться в поисках оружия. В куче мусора, который лежал под стеной, я нашел огрызок пластиковой трубы. Я поднял ее. У нее, по крайней мере, была весьма значительная масса. Сойдет? Ретикулянцы с церемониальными ножами наперевес приближались весьма хладнокровно по коридору. Тверл повернул и шагнул к двери за ними. Я выбрал место на полу, где мог маневрировать, и встал насмерть. Итак, сказал Тверл, когда они все оказались передо мной. «Начнем с совершения обряда». Инопланетянин слегка присел и начал аккуратно подбираться ко мне, размахивая широкими, взмахивая кинжалом с черным лезвием. Он попробовал зайти мне за спину, но я несколько раз замахнул трубой и свел его намерение на нет. Я передвинулся вправо, сделал вид, что замахиваюсь трубой, и попытался двинуть его в рыло. Он вовремя отпрянул, пытаясь одновременно порезать мне ноги. Я подпрыгнул и попятился. Он снова попытался зайти мне за спину, на сей раз уклоняясь от моих взмахов трубой и пытаясь порезать мне руки. Но хотя у самих ретикулянцев руки очень длинные, он промахнулся. Но он все же успешно зашел мне за спину. Теперь я вынужден был повернуться спиной к его товарищам. Но они не сделали ни единого движения. Чтобы все-таки уберечься от неожиданности, я прижался к стене так, чтобы мой теперешний противник оказался от меня справа, а остальные слева. Инопланетянин скользнул вперед, и я поразился той легкостью, с которой он передвигался. Он остановился за пределами досягаемости взмаха трубы и стал прыгать из стороны в сторону, то приближаясь ко мне, то удаляясь, пытаясь раздразнить меня так, чтобы я попробовал как следует замахнуться на него. А он тем временем схватил бы меня. Я противостоял такой тактике тем, что не поддавался соблазну. Вместо того, я все время только делал вид, что хочу замахнуться, чтобы удержать его на расстоянии и выжидая его следующего хода. Он состоялся довольно скоро.